Вместо глиняных построек вокруг нас деревянные строения, обшитые хорошо округленными досками. Сразу же при въезде в Берир, в гуще деревьев, кладбище с деревянными гробницами, о таких и упоминает Квинтус Куртиус Руфус. Много деревьев, долина почти сплошь залесена. У дороги появляются женщины с открытыми лицами. Это неожиданно для мест, где ислам запрещает женщине выходить из дома без паранджи. Автомобильная дорога заканчивается у деревянной гостиницы. Она вполне может сойти за стилизованное пристанище туристов в горах у нас на родине. У строения несколько женщин в темных платьях, слегка напоминающих укороченную монашескую сутану. На головах своеобразные уборы, закрывающие и половину спины. Приближаются к нам как бы мимоходом и предлагают фотографировать их за рупии. Видимо, привыкли к иностранцам, к туристам, путь которых заканчивается у гостиницы, где они делают документальное фото и спешат дальше. Мы тоже спешим, ведь главная наша цель еще далеко за горами. Деревня Берир растянулась по долине от гостиницы до самой афганской границы. Идем вверх против течения реки. Группы домов соединены ниточками тропинок. Они то исчезают, то возникают вновь. Проходит около часа. Одна из тропок приводит нас к местной школе под открытым небом. Под раскидистым деревом, полным спелых орехов, сидит группа мальчиков разного возраста и учитель. Обходясь без скамеек и без доски, они повторяют вслух то, что прочитал учитель. С жаром и искренним увлечением перекрикивают друг друга. Наш приход нарушает урок, но учитель не сердится, напротив. Он кивает одному из учеников, чтобы тот показал нам дорогу. Без этого мы бы еще долго искали тропу, ведущую в скальную расселину, своего рода ворота в узкий, глубоко врезанный каньон. Впереди, по нашим расчетам, еще 4-5 часов ходьбы. Каньон очень узкий, он круто поднимается в гору, все время изгибаясь, так что впереди ничего не видно и нельзя угадать, сколько нам еще идти. Весной здесь бегут талые воды, а сейчас дно завалено окатанными камнями и щебнем. Наконец каньон кончается круглым уступом, преодолев который мы попадаем в пояс леса из прекрасной сосны, но главным образом из кедра. Между деревьями пояс осыпи и сверкающего щебня из белого известняка, сопровождающий нас вплоть до седловины, высота которой приблизительно 3000 метров. Несколько ниже седла, но уже на другой стороне склона, высится леса удивительно стройных пихт с удлиненными иглами. Между ними впервые просматривается долина Брамбарет. Тропа круто спускается вниз, лес редеет, переходит в отдельные группы деревьев, между которыми по-прежнему преобладают кедры. Наконец, мы на дне долины. Она великолепна. Кругом известняковые скалы, поросшие хвойным лесом. Внизу все в зелени. На полях зреет кукуруза, благоухает луга, гигантские ореховые деревья, полны зрелых плодов. Брамбарет, поселение кафирского племени Калашу, одно из тех, что сохранили свой первоначальный облик. Особенно интересны жилые дома. Основой служит сооружение из толстых бревен, щели между ними заложены камнями. И так чередуется слой дерева, слой камня, причем деревянные брусья образуют как бы переплет. Большинство таких строений двухэтажные. Низ занят хозяйственными помещениями, на втором этаже живет семья. Часто второй этаж значительно обширнее первого и образует над ним своего рода навес. Основная часть дома дополняется различными висячими пристройками, эркерами и балконами, если можно в данном случае пользоваться столь пышными терминами. Вход во второй этаж снаружи. Очень часто дом стоит на склоне и входит в него через открытую галерею, срубленную из нескольких толстых досок и упирающуюся одним концом в склон. Если в дом ведет лестница, то она сделана из цельного куска ствола. В бревне солидных размеров вырублена ступень для единственного шага, иногда вытесаны настоящие ступеньки.